Валя, привет, это твой одноклассник Виктор Сергеевич, как живешь? Валя. Что? Привет, говорю, твой одноклассник звонит. Здравствуй, здравствуй. Как дела-то у тебя? Обыкновенно. Обыкновенно, чем занимаешься? Я по тебе так соскучился. Чай кипячу. Чай кипятишь? Можно к тебе в гости зайти попить его вместе с тобой? Валя. Да. Говорю, можно к тебе в гости на чаек зайти? Нет, нельзя, никого не принимаю. А почему? Тебя не обижают? Не входят в мои планы тебя мужиков обиж... принимать. Тебя обижают, да? А? Тебя обижают, говорю. Не слышу. Говорю, тебя обижают. Как, обижаешь? Нет, тебя обижают, Валя. Кто меня обижает? Я тебя спрашиваю, тебя обижают? Никто не обижает, нет. А я слышал, тебе звонят пранкеры и досаждают тебе, там обзывают. Чего? Говорю, тебе звонят пранкеры и досаждают тебе. Бывает и звонят. Да, ну ты передай, если еще раз позвонят, я у тебя, как бы есть друзья ВКонтакте, мне напишешь там, Откуда ты знаешь, что мне звонят? Потому что я у тебя есть друзья ВКонтакте, я слушаю пранки что, вместе. У тебя отводная трубка, что ли, есть? Да. От моего телефона? Да, конечно. Как ты узнал, что мне звонят? Так я Потому тебе... Потому что ты сам звонишь. Так я тебе говорю, у меня ты есть в друзьях ВКонтакте, вот, и я слышал на твоей страничке все пранки Чего? С тобой. Да ничего! Валя, я тебя люблю. Валя. Я знаю, что я Валя. Вот, так. Если еще раз кто-нибудь, ну, позвонит там, я не знаю, ты передай, что вот Виктор Сергеевич, вот, что им бошки поотрывают всем. Хорошо? Что, Виктор Сергеевич? Да. Угу. Из 218-й, что ли? Да нет, из 219-й. А с какой? 219-я. 215-й? Да. Извини меня, там врачи живут, а ты же не врач. Так я врач, я как раз занимаюсь лечением пранкеров. Чего? Я врач, я занимаюсь лечением пранкеров. Чего? Каким лечением занимаешься? Лечением тех, кто тебе звонит. А? Говорю... Занимаюсь лечением тех, кто тебе звонит и досаждает тебе. Нихуя тебя не слыхать. Что ты, блядь, как с Дальнего Востока? Так я сейчас из Грузии звоню. У нас там война идет. За мир, за любовь. Как из могилы ебёна мать голос. Настрой четкость звука. Нихуя не слышу. Зато я тебя хорошо слышу, Валя. Говорю, я врач, я занимаюсь лечением пранкеров. Чем занимаешься, врач-то? Говорю, лечу тех, кто тебе звонит. Нихуя последние слова не слышу. Занимаюсь лечением тех, кто тебе звонит. Нихуя не слышу. Я... Блять, откуда ты? С Дальнего Востока, что ли? Нихуя не слышать. Я из Грузии звоню.